Глава 15. Планета Нугари. Май. Не слишком долго раздумывая, решаю, что будет правильным сразу выложить карты на стол. Да и что тут такого, собственно? И почти без недоговоренностей и тайн, но коротенько, откровенно рассказываю о своем драматическом появлении на этой Земле и дальнейшей истории наших отношений с Нугари. Ну и чуть более развернуто о причинах и цели нынешнего появления неподалеку от этого поселка. Выслушав меня, не перебивая и даже почти не задавая уточняющих вопросов, как правило, неизбежно свойственных блюстителям закона, независимо от их гражданства и национальной принадлежности, О'Коннелл предлагает повторить кофе, после чего замечает. «Они, кстати, по всему, видать, прямо здесь, в этом же овраге и ждали, пока им ворота откроют. Позагадили все, засранцы эдакие. Ну и еще помимо дерьма мы тут разный земной мусор нашли», замечает ирландец, озабоченно и неодобрительно качая головой. Непонятно только, чем в большей степени вызваны его озабоченность и недовольство, загаженным оврагом или тем, как смуглые бородачи поступили с жителями поселения Нугари, или же вообще, в целом всей складывающейся в этом мире ситуацией. Задаю самый главный и на данный момент более всего интересующий меня вопрос. «Ну а чего здесь ищете вы, Билли?» Похоже, экс-шериф тоже решает не играть в темную и тоже вскрывается, предварительно с видимым удовольствием почесав седоватую недельную щетину, судя по издаваемому в процессе резкому звуку, весьма жесткую. «Понимаешь, наши местные новые друзья засекли не то целенаправленную разведку, не то поисковую группу больших смуглых людей, посланную наугад, слишком близко к землям, вернее горам, которые они считают только своими. Ну и поделились этой информацией с нами. Вот мы и решили посмотреть, что да как. В итоге и вышли к этому городку. Сидим, наблюдаем. Но ощутимого результата пока нет. Не хочу рисковать своими парнями, подбираясь ближе. Зато ваше появление и твой рассказ уже на все 100% оправдали цели нашего поиска. Сразу столько неожиданной и ценнейшей информации». Он снова ожесточенно скрипит щетиной. Ирландец не слишком удивляет меня новостью о своих союзниках. Слышал я уже про этих местных друзей. Оказывается, помимо Нугари и Киеренов, тут еще один народ имелся. Горный. Варлоки. Естественно, сразу получивший в моей упрощенной классификации гордое наименование гномов. Сами горы находились на восток от нас. Достаточно далеко от нашего поселка. Предгорья начинались лишь примерно в неделе пути оттуда. Со слов наших союзников, гномы-варлоки были не менее многочисленным народом, чем два других, но достаточно замкнутым и не поддерживающим тесных отношений как с Нугари, так и с киеренами. Жили горцы тоже родами и племенами, торговали в основном между своими же сообществами. Гномы были народом самодостаточным, не агрессивным и не экспансивным, и никаких проблем никому не доставляли. Ну и терпилами они однозначно не были, сами никуда не лезли, но и другим спуску не давали. Могли огрызнуться так, что мало никому не показалось бы. Отучили приближаться к их владениям даже наглых беспредельщиков-орков. Ну а Нугари, те сроду на чужое не заглядывались. Предпочитали торговать и выменивать, чем брать на меч. То, что им было необходимо. Кстати, тот желтый сплав или металл, который служил аборигенам оружием и прочим, выплавляли именно гномы. Но, судя по скудости товарооборота между народами, запасы руд в тех горах были не очень велики. Или залегали слишком глубоко. В общем, геология — это не та наука, в которой я хоть что-то понимаю. Да и металловедение, или как оно правильно называется, тоже очень далеко от меня. Это к долгому. Его зона ответственности. Вот закончим войну, отодвинем угрозу, тогда пусть старый и разбирается. Зато иное знание было весьма полезно и интересно. Выходит, ушлые янки уже подсуетились и оперативно закрешились с этими самыми гномами. Ну а что тут скажешь? Очень шустрые ребята, четкие и хваткие. Что нисколько не удивительно. Не зря штаты всех и в том мире, ну вы поняли, везде успевали в общем. «Откровенность за откровенность, Гэри. Наш портал ближе к горам и открылся. Порталист сидит на главной базе у арки. Там пока и закрепились. Форт ставим. А мы просто разведка». «Интересно, а свой звездно-полосатый гордый флаг они около портальной арки вывесили? Спросить, что ли?» «Шучу, конечно, памятуя о бытовом патриотизме американцев, ставшем притчей во языцах». Ну и, само собой, поневоле задумываюсь, откуда их порталист мог нахватать очков в глубинке. Ведь, насколько я понимаю, штат Вайоминг — типичное американское захолустье. Решаю спросить напрямую. Не ответят. Что ж, его право. Не сочти за чрезмерное любопытство, Уильям. Откуда у вас порталист? Где он так очков нахватался? При такой численности и плотности населения. Если я, конечно, правильно представляю специфику твоего штата. Нормально. Снова покивал потомок могучего волка, поблескивая солнцем в зеркальных выпуклых сферах очков, которые напялил на нос после того, как мы прошли процедуру знакомства и более-менее достаточно обнюхались. «Такой интерес вполне понятен. Твоя правда, у нас в Вайоминге 600 тысяч населения, и десятая часть его в моем городе проживала. Это Мидвест, Горан. Это покой и простор. А по поводу порталиста уточню. Это не он, а она. Вернулась из Денвера, штат Колорадо, соседнего с нами. Ну а Денвер по численности — это, между прочим, каждый 22-й город Америки. И каждый третий в нем даже официально спик. Ну, латинос. Мексиканец, в общем, если упростить», — уточняет шериф. «Что и как в городе было, долго рассказывать. Может, как-нибудь после, когда времени побольше будет. А в целом и по сути, там большая резня началась. Нигеры, спики, белый мусор». Шериф поморщился, как от кислого. «А потом и еще и эти гребаные меды ко всему прибавились». «Меды?» — задумываюсь я. «А, ну да, безумные же. Крейзи — это ближе к подростковым обзывалкам в колледже». «Ну а как у вас на просторе? Покой?» «Что тебе сказать? В Вайоминге крупнорогатого скота в два раза больше, чем людей. Ведь наш штат, можно сказать, даже слабо заселенный. Но безумцев достаточно. И, к слову, среди них почему-то очень много нигеров, Гэри». Густые брови ирландца недоуменно приподнялись над верхними дужками очков. Я хмыкнул и отхлебнул кофе. Неплохого, но слишком сладкого на мой вкус. Призадумался. Ну, если вспоминать одну из предварительных версий Рул о происхождении обезумевших, то результатом их появления является недостаток интеллекта. Я не имею очень уж большого опыта общения с американцами, но неоднократно слышал, что их простой люд, так же, как и любой обычный человек иной национальности, не может похвастаться слишком уж чрезмерным богатством интеллектуального багажа. Зато большое количество негров среди обратившихся лишь подтверждает эту теорию нашей психиатрической черной мамбы. Я не расист. Но надо признать, что представители потомков выходцев из Африки все же чаще, чем белые, малообразованные и недалекие. Но зато они не так изнежены цивилизацией, и потому им сейчас выживать гораздо проще. Наверное. Ладно, с этим позже. Много вообще у вас медов, я имею в виду? «Такое впечатление, что гораздо больше, чем тех, кто остался в своем разуме», — пожевал ус Билл. «Ну да». Идиотизм размазан по планете ровным слоем. Почти. Все же, наверное, есть места, где потеряло разум несколько большее количество бывших людей. И дело не в полученном образовании. Причем тут разум и интеллект. Охотник из африканского буша, выросший там же и за всю жизнь не видевший даже следа башмака хоть одного учителя, может быть интеллектуально развит только так. Просто у его интеллекта другая форма. Иная, чем у профессора из Кембриджа. Прикладная, если можно так выразиться. Но зачем тому охотнику умение вычленять квадратный корень из многочлена? Зато он виртуозно продумает засаду на тигра или человека из другого племени. Или недружественной деревни. «Главное, что в итоге она свалила из городских джунглей вместе со всей своей бандой. Сильно потрепанной». Ирландец возвращается к своей порталистке. «Что было весьма разумным и, возможно, единственно правильным решением. В больших городах, я считаю, ловить теперь нечего. Кроме потрошения складов, конечно. Сама из наших мест. Я ее еще девчонкой помню. Вот и вернулась. На свою и нашу удачу». Действительно, разумно. Нечего сказать. Вот ведь какие предусмотрительные, осторожные и умные хлопчики эти янки. Вернее, их девушки. Видать, только я здесь такой безбашенный и крайне недальновидный чувак. «Далеко ваш портал?» Снова интересуюсь и тут же, чтобы не быть неправильно понятым, поясняю. «Мы в паре дней назад отсюда высадились, там и забазировались. Ну, я говорил уже». «Мы примерно в трех днях на восток через прерии». «Ну да, у них степь — это прерия, конечно». «Связь отсюда не добивает?» «А вот это уже вопрос такой, ну, скользкий. Потому сразу для понимания уточняю. Моя до нашего поселка не дотягивает. Если ирландец мне сейчас не врет, у них та же история. Пойди проверь. Впрочем, как и мои собственные слова. «А где портал этих смуглых, не знаете?» Машу головой в сторону захваченного городка. «Нет пока». «Ну а как в целом дела в Америке? Что думаешь, Уильям?» «Да, наверное, немногим отличается от того, что и у вас». Экс-шериф пожимает широкими крыльями плеч. «За всю Америку я тебе не скажу, парень. Америка, она вообще разная. Всемирная паутина накрылась, а Белый дом, знаешь ли, почему-то не спешит слать в наше захолустье гонцов со сводками новостей и указаниями. Хотя, думаю, они и сами не в курсе того, что происходит в радиусе 3 миль вокруг. И, признаться, я вообще не уверен в том, что все эти чуваки до сих пор живы. А как дела в вашем Кремле?» Откровенно пытаясь юморить, он иронично скалит свои крепкие бивни. «Тоже не знаю, мы далеко от него, в Сибири. И также не уверен, что там все в прежнем составе. Скорее всего, за его стенами засела стая их бывших претарианцев, молодых, сильных и безжалостных, с каким-нибудь резким моложавым полковником во главе. А старых пердунов в лучшем для них случае просто поставили на чистку выгребных ям, за миску похлебки или выпнули за ворота, что для них, пожалуй, равносильно гибели. Да и, честно говоря, мне все равно». Ирландец кивает и продолжает. «Ну а что касается находящихся в зоне нашей доступности окрестностей в целом? Сейчас в каждом сраном захолустном городишке установились свои правила. Во всяком случае, пока не появились мэды. Либо власть у какой-нибудь гордой и пафосно называющей себя банды. Либо людям удалось обойтись без совсем уж откровенного бандитизма и разгула подонков. В основном из числа тех же white trash, белый мусор. И установить городское самоуправление и относительно нормальные порядки. Суд Линча, знаешь ли, неплохо работает в сложные периоды. Разве что некому стало собирать с людей налоги». Понимающе улыбаюсь и, прищурившись, интересуюсь. «А кто же теперь платит жалование шерифу?» «Община содержит меня и других парней. Ну а мы поддерживаем порядок и защищаем их интересы. Не даем разным паразитам и швали грабить их». И, помолчав, добавляет. «Ты знаешь, парень, лично мне такое мироустройство кажется более справедливым и правильным. Как ни странно прозвучит подобное из уст шерифа». «Как ни странно прозвучит, я абсолютно согласен и солидарен с тобой», — фыркаю в его стиле. «Хотя нас всех всю жизнь стращали анархией». «Политики, ты же сам говорил», — одобрительно щелкает пальцами он. «Самые главные паразиты. Старые правительства, любые, ваши, наши или другие, они же как глисты, засели в самом центре организма». Большой ладонью с крепкими и длинными пальцами ирландец хлопает себя по плоскому животу под броником. «И знай себе, только и делали, что сосали соки. Да еще и пытались учить всех остальных, как надо жить». Он весело ухмыляется. «Думаю, сейчас в Нью-Йорке даже Статуя Свободы решила передохнуть. Сидит себе на заднице, свесив ноги в гудзон и выпустив из руки свой факел, попивает себе виски и эль. Само собой, ирландские. И не стесняется отрыжки. Свобода! Наступило ее настоящее время!» Снова фыркнув, я покивал. Ну да, американцы гораздо более самостоятельны, привычны к самоорганизованности и не склонны надеяться на помощь государства, а тем более перекладывать на него все функции, какие только возможно. Чем в последние 100 лет в силу многих обстоятельств злоупотребляли наши соотечественники в подавляющем большинстве своем. Та же вторая поправка априори делала граждан USA более свободными, чем многие другие нации на планете. Вторая поправка Конституции США гарантировала гражданам право на хранение и ношение оружия, также позволяла осуществить право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию. Принеся еще кофе с галетами и неизбежным для американцев арахисовым маслом, к нам с потомком могучего волка присоединяется смуглый парень ярко выраженного латиноамериканского типа, лет 25, вооруженный мачете несколько иной формы, чем у меня. Обманчиво плюгавый, но по острой и твердой цепкости стремительного взгляда понятно, что персонаж достаточно резкий. Знакомимся. Парня зовут Пабло. Не ошибся я насчет его этнической принадлежности. Да и как тут ошибешься? Окинув взглядом вооружение друг друга, улыбаемся почти по-родственному, как никогда не встречавшиеся троюродные братья. По-быстрому прокачиваю этого кренделя. Уровень 5, репа вполне достойная, и тут я не ошибся, весьма проблемный для противника парнишка. Понял, кого он мне неосознанно напоминает — змею, опасную и безжалостную к своей жертве. Гремучек живьем видеть не довелось, но, думаю, они весьма схожи с этим пабликом. Рядышком подсаживается еще один. Высокий, поджарый, лет 30. С пластикой молодого, но уже давно вошедшего в полную уверенность и силу волка. С узким бледным лицом и очень светлыми волосами, подстриженными на штатовский и морпеховский манер. Горшком. Или под кувшин, как у них, кажется, говорят. С полувзгляда опознаем друг в друге поучаствовавших. «А тебе ведь приходилось общаться со смуглыми там?» С первой фразы, взяв свойский тон общения, неопределенно взмахивает головой блондин, явно имея в виду землю. «Было дело. Ну и тебе явно тоже, как я вижу», — дружелюбно оскаливаюсь я. «Клей тоже один из моих депьюти, побывал в Ираке. А мой старший сын, брат Эбби, 3 года в стане отбарабанил». «Афганистан. Жаргон». С тщательно скрываемой, но вполне различимой гордостью добавляет ирландец. «Но его здесь нет. Он сейчас у портала. Вообще, у нас есть пара-тройка парней, отслуживших в Маринс». Просторечие наименования морской пехоты. «Мужик из СВАТ», аналог СОБРа. «Да и вообще послуживших хватает. И в войсках, и в ЧВК. У нас в глубинке всегда прислушивались к фразе «Ты нужен дяде Сэму». Внимательнее, чем в городских кварталах. Не потому, что мы такие уж патриоты или идиоты. Просто знаешь ли, Гэри, пахнуть оружейной смазкой у нас было и престижно, и достаточно перспективным считалось. Гораздо круче, чем коровам обделанные навозом хвосты заносить. В общем, под моим началом вполне боеспособная команда. Не рыцари короля Артура, конечно, но и не хлюпики. Привыкаем, обходимся новыми видами вооружения. Практики уже хватает. Да и теперь с появлением этих бородачей... Ее еще и здесь добавится, чувствую. Гребаные арабы! Добром не разойдемся, попомни мое слово, Гэри. Согласен, вряд ли и здесь мы с ними найдем общий язык, как и вы. Что предлагаешь? Союз? Наше государство в последнее время... Ну, не начинай по новой, потомок великого волка. С демонстративной досадой развожу ладонями я. К чему же ты тогда эту рекламную речь толкнул? И хорош уже меня прокачивать, Билли. Не старайся выглядеть не тем, кто ты есть. Ты не политик. А насчет меня, племя теперь моя родина. Его члены — мой народ. Неважно, сербы они, казахи или ирландцы. И почему-то я уверен, что в этом наши позиции совпадают. Не требую от тебя ответа сейчас, но предлагаю всерьез рассмотреть мое предложение на совете в вашем форте или где вы там решаете подобные вопросы. Я сказал, вы услышали. Пойду прогуляюсь. Понимая, что новым знакомым сейчас просто до зуда под кожей и очень хочется пообщаться наедине, отхожу в сторону размяться. По предварительно полученному согласию хозяев оврага связываюсь со своими, уже не на шутку доставшими меня регулярными вопросами из разряда «Ну как вы там?». «Давайте к нам. Таксана с сыном тоже сюда. Здесь исходная позиция более подходящая. Лошадей оставьте, выдели молодняку и девочке пару бойцов прикрытия, на всякий случай». «Что с остальными орками-то делать?» Я задумываюсь. Объяснив необходимость этого, связать? Нет, не стоит. Пожалуй, у меня на них иные планы имеются. Рискую, конечно, дико, как бы не переоценить патриархальную приверженность кейренов к вековым традициям и племенным устоям. Но вот моя зараза-чуйка на этот раз прямо-таки настырно в крики заходится, что не станут они дергаться без команды своего вождя. «Оставь не двух, а 5 с лошадьми и орками. Из них пару наших. Все, жду». Проявив строптивость и самостоятельность, с группой во враг перебирается Кэти. Почему-то я совсем не удивлен. В ответ на мой недоуменный взгляд Шептун лишь немного смущенно и виновато сконфуженно пожимает плечами. Мол, «Да разве ж эту рысь дурную остановишь?» Кстати, я давно заметил, что из нашего здоровила художника, ужасающе грозного в бою и совершенно безжалостного с любыми врагами, бабы, что называется, веревки могут вить. Причем любые, от Ксюхи и Машки мелкой до Михалны с Полиной и Ромми. И даже не особенно напрягаясь. Чем вовсю и пользуются стервы такие. Да пошлют демиурги мне терпение, смирение и кротости. А то ведь сейчас как? Ограничиваюсь громким вздохом. Впоследствии поставив самому себе высший балл за почти нечеловеческое самообладание. И иду представлять своего бедолагу друга, потомку великого волка. Смотри, не брякни ничего лишнего, Валя. Предварительно предостерегаю шептуна в чате. Неполиткорректного? Тупого. Я ж нему дозвон какой, и по-английски не спикаю. Да и вообще слышал про пиндосов, что в целом они нормальные. В самую меру толстокожие ребята. Пиндосов, мля. Слова подбирай. Поручкавшись и осмотрев друг дружку откровенно оценивающими глазами, потомок волка, О'Коннелл и Шептун, похоже, остаются взаимно довольны увиденным. Помимо этого, художник ожидаемо получает от шерифа погоняло — Вилли. «Ну а как там у них в целом?» Едва познакомившись и приняв из рук Эбби кружку, лезет ко мне Шептун со своим неугомонным любопытством. Да и кто бы сомневался-то. «Егор, ну спроси, пусть расскажут». «Вот чем синьку понужать, языки учить надо было». Высокомерно и поучительно замечаю ему я. Но все же снисхожу до недлинного описания нынешнего американского расклада. Выслушав мои объяснения, уместившиеся в полтора десятка фраз, Шептун, понимающий, машет гривой. «Понятно все. Козлодрыщенский край, как и у нас. Деревненно. Урман глухой. Смотрю, у них даже ни одного самого захудалого негра не имеется». Удивляется на русском мой непосредственный друг. «Твой приятель сейчас про нигеров что-то спросил?» Подхватывается уловивший слово О'Коннелл. «Говорит, что среди твоих парней негров не наблюдается, Уильям. Извини, афроамериканцев. Прошу прощения, если мы не совсем политкорректно выражаемся. Так у вас принято?» «Политкорректность и толерантность закончились вместе с исчезнувшей цивилизацией. И к факаной матери этих нигеров Гэри. К счастью, в Вайоминге их все же не столь много, как в Черном поясе. И у нас они были относительно вменяемые, в отличие от своих напрочь отбитых братьев из гетто. Думаю, в городах типа Нью-Йорка уже и белых почти не осталось. Много черномазых в одном месте — это всегда и обязательно проблемы. Поверь старому копу, все, кто посообразительнее, уже обязательно свалили подальше от черных, поближе к земле, которая кормит. То не совсем тупой, конечно, и умеет что-то делать не только ртом, но и своими руками. Неважно, воевать или работать, не умеешь произвести сам, всегда найдешь то, что можно заработать, обменять или уж, если на то пошло, отобрать у другого. И вообще, наша Америка давно уже не земля храбрых. Что бы мы там, напыжившись, не пели себе в гимне. Это было когда-то давно. Все опаскудилось и выродилось. Отцы-основатели с нами даже срать рядом бы не сели. Теперь Штаты — это страна адвокатов, экономических консультантов, психоаналитиков, биржевых брокеров и сейлс-манагеров. Гнусаво проскрипел ирландец. Тьфу, дерьмо! Достигшие успеха, акулы мегаполисов, средний класс. Он символически сплевывает на дно оврага. Вот уж где сейчас раздолье для черных братьев. Хотя и у нас есть пяток черных, но это наши ребята, давно знакомые. Так что не подумай, что мы расисты какие. Свой чернокожий для меня гораздо роднее белой швали. Пожалуй, разве что в такой глубинке, как наша, еще только и остались нормальные ребята. Ну а городские нигеры к нам уже и не суются. Правда, попытались пару раз поначалу. Но поняли, что лучше им оставаться там, где и были. Было заметно, что то, о чем сейчас разойдясь и подзакипая вещает шериф, было глубоко и серьезно прочувствовано этим американцам ирландского происхождения, задолго до произошедшего со всеми нами землянами катаклизма. Выговорившись и моментально успокоившись, как будто и не было ничего, ирландец интересуется. «А какой у вас план, Гэри? Ведь он уже у вас имеется?» «Есть, конечно, Билли. Как не быть. Излагаю в деталях. Может, этот старый лис присоветует чего дельного. Они ведь тут уже какое-то время трутся». Потомок великого волка пожевал ус. Не мешаем и не отвлекаем его от этого действия. Лишь бы пошло на здоровье, как говорят русские в американских фильмах, когда пьют свою любимую водку граненными стаканами. Вдоволь наживавшись волос, ирландец, не оставляя их в покое, окончательно подзакусывает краешек. И достаточно неожиданно, не жеманясь и не выбивая себе на будущее авансовых преференций за помощь, заявляет. «Вы знаете, парни, а я с вами пойду». «Я сразу понял, ты наш чувак, Билли!» Шептун показывает ирландцу сразу два ок обоими руками. «Хорошо, хоть с факом не спутал». «И что попросишь взамен?» — осторожно спрашиваю я после недолгой, но и не слишком мимолетной паузы. «Договоримся, думаю». С некоторой укоризной глянул на меня О'Коннелл. Мне даже слегка неловко стало. Ну да, они, поверив мне на слово, идут вместе с нами биться насмерть и кровь проливать и не спрашивают ни о чем. А я с чего-то тут не очень красивый и несвоевременный торг затеваю. Хотя все мы тут не дети, и всем совершенно понятно, что свой интерес каждый всегда соблюдет. И в результате мы им оказываемся неплохо должны, так или иначе. Но это вполне понятно и абсолютно нормально. И самое главное, нам сейчас это действительно очень нужно. 11 земных бойцов, да все еще и с крутыми арбалетами. Так что ирландец прав. Договоримся. Да куда денемся-то? Ну давай. Недолго подумав, так же просто отвечаю ему. А чего? Действительно, все взрослые, каждый сам решает, во что ему влезать. А чего лучше сторониться? А твои люди? Сейчас спрошу у них, но не думаю, что они отпустят меня одного. Он идет советоваться со своей командой, которая чуть в стороне, на почти совершенно бездымном костерке, сложенном из сухих веточек, греет воду. Вот ведь потомки трапов и индейцев. Я же думаю о своем. Вообще, портал в Америку на другой континент — это гиперперспективно и мегаинтересно. Какое обширное пространство для маневра получаем в случае союза с Янки. Аж дух захватывает. А им портал в Россию, если сдружимся, конечно. И скинтоваться мне с этими парнями уже очень хочется. Будем и дальше смотреть на их жизненные принципы, мировоззрение и адекватность. Но на первый взгляд с ними все вполне норм. Но в любом случае, пока на этой планете есть арабы или кто они там, мы друг другу взаимно необходимы. Так что появление бородатых нам всем вполне возможно даже на руку. Были бы здесь только мы и штатники, неизвестно, с чего начались и как сложились бы взаимоотношения. Ну а сейчас нам с ними есть против кого дружить. Тут демиурги не подгадали. Может, как раз и хотели дерьма подкинуть, чтобы жизнь медом не казалась. Но выходит, что по факту тут они сыграли в наших общих обоюдных интересах. Гипотетический альянс может получиться просто ураганным. Да и чем мы с ними особенно отличаемся-то? Тем, что у них вместо балалайки — банджо, вместо любэ и шансона — кантри по вечерам, да Стэтсон вместо кипарика. Вот и все различие. «Ну вот мы и стали союзниками с НАТО!» — тихо ухмыляется Шептун. «Не думал, что такое будет возможным при моей жизни!» «Ладно». Поживем, притремся, тогда и о доверии поговорить время подойдет. Для тех, кто до него доживет. И если оно придет. Главное, чтобы получилось устроить крутую бузу в центре поселка. А там, куда вывезет? Бесшабашно машет рукой художник. Все получится, командор. Ты фартовый. Вы о выпивке говорите, парни? Встревает вернувшийся Билл. Я участвую. Выпить перед дракой лишним не будет. К тому же я ирландец, если вы не забыли. Он ухмыляется. «И да, мои пойдут все. Ну, кроме тех, кто сейчас с лошадьми. Заодно и за вашими пленными аборигенами присмотрят». «Говорю же, наши пацаны!» — восхищается Валентин. «Наконец-то я нашел тебя, бразер!» Ну, а я поначалу не въезжаю в суть происходящего. Но наконец-то до меня доходит, с чего этот старый шериф ноздрями играть начал. Бус — это же на их жаргоне выпивка. А Валек про бузу в поселке начал вещать. Сейчас не до этого, конечно, но крутой пьянкой мы все это дело обязательно закрепим. Проставимся новым союзникам за поддержку. Закатим пир на весь мир, так сказать. Если будем живы, конечно. Ибо нынешней ночкой дело нам предстоит весьма непростое. И шансы выжить в нем я бы в самом оптимистичном прогнозе осторожно оценил как один к одному. Да и совместная битва все же сближает гораздо более эффективнее, чем совместное застолье. Хотя одно другому и не помешает. Перед тем, как мы пойдем, мне надо еще с Таксаном переговорить и дать ему время на размышления и совет со своими соплеменниками. Присаживаюсь на склон оврага к вождю киеренов. «У меня есть к тебе предложение, вождь Таксан. Если ты откажешься, я пойму и больше вспоминать о нем не буду. Если согласишься принять, запомню и никогда о том не забуду». «Я слушаю тебя, вождь Горан». Не отводя от меня внимательных серьезных глаз, цвета закатного янтаря откликается матерый орк.